Время шло, и никто не считал уходящие годы. И вот однажды проходили мимо монахи, последователи Гаутамы, Будды, которые попросили перевести их через реку, поведав перевозчикам о том, что спешат к своему великому учителю, ибо до них дошла весть, будто возвышенный смертельно болен и скоро умрет своей последней человеческой смертью, чтобы обрести вечную свободу. А вслед за ними явились и другие монахи, и еще, и еще, и все они, как и прочие странники и паломники, говорили об одном и том же, о Гаутаме и его близкой смерти. И подобно тому, как поспешают люди на войну или коронование царя, стекаясь отовсюду и сбиваясь, словно муравьи в куче, так устремлялись они, влекомые какой-то таинственной силой, туда, где великий Будда ждал своей смерти, туда, где должно было произойти ужасное, и откуда этот величайший из всех когда-либо живших на земле людей, достигнув совершенства, должен был вознестись к сияющим. Много думал Сиддхартха в эти дни об умирающем мудреце, о великом учителе, голос которого взывал к народам, всколыхнул сотни тысяч, голосу которого довелось когда-то внимать и ему, священный лик которого и ему однажды довелось лицезреть с благоговением. Светлыми были его воспоминания о Будде. Он видел мысленным взором его путь к совершенству, вспоминал слова, которые когда-то еще юношей говорил ему возвышенному. Это были, так казалось ему теперь, гордые, не по годам умные слова. Он с улыбкою вспоминал о них. Давно уже исчезло у него чувство разобщенности с Гаутамой, учение которого он, однако, не смог принять. Нет, никакое учение не может принять истинно ищущий, истинно жаждущий найти. Тот же, кто нашел, благословляет всякое учение, всякий путь, всякую цель. Ничто не разделяет его больше со многими тысячами других, что живут в вечном, пребывают в божественном».